Глава 5. Рауша Дар. Очередная богатая крашеная сука. Сама же притащилась, и все равно комедии ломает. Никуда не денется. Каждая рано или поздно приходит за одним и тем же. Обычно рано. Если это будет дальше выеживаться, придется удовлетворять голод на стороне. Магистр не одобрит, но и не запретит. Впрочем, я всмотрелся внимательнее. Она невкусная, абсолютно. По внешности и не скажешь, хороша. По характеру обычная, страдающая от безделья и недотраха одиночка. Но прикосновения холодные, пустые. Даже интересно, можно ли разжечь там внутри хоть что-то. Лишь на миг, когда выныривала из сна, в ней промелькнул слабый отклик. Слишком короткий, чтобы распробовать. Надеюсь, она не фригидна. Хотя какая разница, скорее бы покончить. Магистришка думает, будто нашел способ передать подчинение. Пусть думает. Я уже близок к цели. «И слюни подбери», — добавила стерва, холодно усмехнувшись. «Пока ты, мой муж, посидишь на голодном пайке. Я не сплю, с кем попала. А кадрить остальных ты не можешь по контракту. Это нанесение ущерба». «Твой ущерб последний, о чем я заботился бы». «Ты вообще ни с кем не спишь», — пожал я плечами. «Потому что...» — зашипев, наклонилась она ко мне, обдав волной ледяной ненависти. Я знала только одного нормального мужчину, не считая отца. Но я никогда больше его не увижу. Остальные самцы омерзительны во всей своей примитивной сущности. Надеюсь, ты избавишь меня от сопливой истории о неразделенной любви. Неинтересно. Да я хоть все сопли вытру тобой, как тряпкой, будешь молчать и терпеть. Я за тебя достаточно заплатила. Жена резко развернулась, взмахнув волосами. Я колебался всего долю мгновения. Используют кольцо, тем лучше. Нет, буду точно знать. Вложив в движение каплю силы, почти мгновенно оказался рядом. Так, чтобы приборы не распознали, но она не успела заметить. Обнял сзади, прижимая к себе, прошелся ладонью по соскам, пока действуя на ощупь. Ее тело не подавало никаких привычных сигналов. «Уверена?» — шепнул возле уха, понизив тембр. Пальцы с наслаждением забрались под ткань, исследуя упругую грудь, безупречную гладкую кожу. Другая рука скользнула вниз по животу и бедру. На долю мгновения меня шибануло лавиной. Собственный организм выдал реакцию, каких я давно уже не испытывал, болезненно сосредоточившуюся в мошонке. Ощутил, как затвердевшая плоть уперлась в соблазнительную попку, и жена тоже ощутила. Стремительно развернулась, резанув по щеке, новой обжигающей болью. При всей заторможенности моих нынешних реакций ни один человек не был способен застать меня врасплох, и даже не каждый андроид. Бешенство с изумлением сменяли друг друга, не желая остановиться на чем-то одном. Да как ей удалось? Я перехватил ее руку, предупреждая повторный удар, но она резко вырвала, пришлось отпускать. По долбанному контракту имеет право. «Никогда не смей ко мне прикасаться», — отчеканила жена, испепеляя яростным взглядом странных светло-карих, почти золотых глаз. «Забыла добавить «дорогой», — хмыкнул я, разрывая ее речь, и тем лишая силы связку звукового кода. «Дорогой, не нужно», — ядовито добавила Аделина. Я усмехнулся. Людьми так легко манипулировать. То, что она не повторила текст целиком, полностью свело на нет все действие. Но пусть думает, будто держит меня под контролем. Криво ухмыльнувшись, я вернулся в кровать, пока дверь раскрывалась и съезжалась за женой. Что же это было? В первое мгновение показалось, но нет. Тот же лед и холод. Эта лавина не может принадлежать ей, такое не спрятать. Тогда мое собственное желание. С чего бы? Эта мысль отдалась волной тягучего предвкушения. Раньше красивое женское тело действовало безотказно, но последнее время приходилось помогать себе силой. Осточертели. А тут? Хотелось исследовать его, вызывая покорные стоны. Уложить куда-нибудь. Хотя бы вот на этот прозрачный стол. Раздвинуть стройные ножки и... И что? Пить вкусную, пьянящую энергию, заодно удовлетворяя потребности плоти. Но девчонка пуста, а льдом меня не насытить. Она чертова плоть, не привыкшая к отказам, продолжала пульсировать, направляя в голову видение извивающейся возбужденной Аделины, раскинувшей руки, или того хлеща с закрепленными над головой кистями, истекающей соком и желанием. Пришлось мысленно дать себе еще одну отрезвляющую затрещину для симметрии с другой стороны. За каким магистром мне сдалась эта холодная стерва? Прикрыв глаза, я насильно выбросил ее из головы, но расслабляться не спешил. Немного усилил возможности, благо прятаться от электроники давно уже научился. Везде камеры, обычная паранойя богатых. Наверняка наблюдают, что буду делать. Дрочить не пойду, не надейся. А вот это мне уже не нравится. Пока отвлекался на жену, Дана вовсю копалась в моей информации. Магистру тоже не понравилось бы. Но я ему не скажу, обойдется. А вот обо мне, милая, ты ничего не узнаешь. Аккуратно в унисон с программами андроида я вошел в систему и медленно байт за байтом вычистил все, что она успела сохранить, не забывая имитировать сон. Сон мне не нужен, разве что в качестве баловства. Я восстанавливаю силы иным способом. Но женам и их андроидам это знать ни к чему. Аделина. Как же я сглупила. Самый первый вызов к Траму почему-то совсем не насторожил. Даже то, что дело близилось к ночи. Так поверила, будто мне повезло. Пока ждала отца в нашем маленьком домике на Ризе, куда доставил луч, отобрала этот закрытый пансион из многих, как место, где можно пересидеть. На случай, если все будет плохо. Но оказалось еще хуже. Война добралась и до Ризы, уничтожив полпланеты. В одной из галактических сводок погибших я нашла имена родителей. Припасы таяли и пополнять было негде. Меченые зверели, каратели уничтожали их все более безжалостно. В любой момент меня могли найти. Заряда нелегального луча оставалось на одно перемещение. И я решилась. Больше всего боялась поиска документов, идентификации личности. Но меня приняли, как и еще нескольких осиротевших детей и подростков. Война уничтожила много семей и баз данных. Никто ничего не заподозрил, вымышленное имя стало настоящим, мне обещали новые документы после окончания. И первые месяцы я оставалась просто счастлива. Нужно было бежать, но я слишком многого тогда не знала. «Марибель, я говорил с мадам Понтис». Такое начало вызвало легкую панику, но я даже не подозревала масштабов катастрофы. Воспитанники редко видели господина Трама, однако слышали о нем только хорошее. Поэтому самое страшное, что мне пришло в голову при упоминании нашей пансионской врачихи, что меня ждет какой-нибудь укол или... Или... Я должна была сообразить, что мадам Понтис лично переговорила бы со мной. Но я оказалась слишком не готова встать перед реальностью. Родители всегда опекали меня. Слишком опекали. Видишь ли, Марибель, старшие девочки раз в месяц ходят к ней. По определенным женским потребностям. Просят средства личной гигиены. Сердце ухнуло в пятки. Как же я об этом не подумала? Прокололась на такой ерунде. О, грешный дух! Я слегка попятилась, но господин Трамп поднялся. Тон его сделался намного холоднее. Либо ты беременна, либо... Он приблизился ко мне, взял руку, приподняв рукав. «Я не беременна», — пискнула я. «Естественно. За эти месяцы у тебя вырос бы заметный живот». «Можно сделать УЗИ». «УЗИ?» — хмыкнул Трамп. — Сомневаюсь, что оно нам пригодится. — Лучше я покажу тебя специалисту. — Не надо, — прошептала я, попытавшись забрать руку и отступить, но Трамп не отпускал. Огромное кресло, стоящее спинкой, вдруг развернулось, являя еще одного мужчину. Я же всегда четко чувствовала постороннее присутствие, а тут... Как могла не заметить? И еще одного, отделившегося откуда-то из-за шторы. Будто их не было вовсе. «Ну что?» — проговорил сидевший в кресле, пока второй медленно шел к двери. «Рука чистая, без единого волоска», — отозвался Трамп. Мужчина в кресле удовлетворенно кивнул. А я все никак не могла оторвать взгляд от его холодных, немигающих глаз. От него исходила сила и мощь, сопротивляться которой казалось бесполезным. «Раздевайся», — отрывисто приказал он. Сзади щелкнул замок двери, и я остро осознала, что даже ничтожный шанс на побег утрачен. «Господин Трамп», — обернулась к директору. «Делай», — кивнул он. «Но в вашем пансионе строго несовершеннолетние», — пробубнила я. Я специально больше прочих выясняла именно этот вопрос. Родители не успели толком рассказать, ждали особенного дня. Да так и не дождались. Но кое-что я все-таки знала. «Несовершеннолетние?» — хмыкнул Трамп. — Ты, конечно, выглядишь на заявленные 15, но мы знаем, кто ты. Адель Дельта Эрги. И знаем, что тебе уже давно 20. Огорошил он, резко превращаясь из доброго учителя в безжалостного вершителя моей судьбы. — Если не хочешь, чтобы тебя нашли, делай то, что мы говорим. Беспрекословно. Паника разлилась по телу, вызывая мелкую дрожь. Трамп брезгливо поморщился, но второй с холодным взглядом смотрел наоборот заинтересованно. Я оглянулась. Третий мужчина был, пожалуй, моложе и худее остальных. Привалившись к двери, он пристально оглядывал происходящее, словно готовый в любой момент меня переловить. Что я против них? Да они же сейчас... «Адель», — вкрадчиво произнес сидевший, и от его голоса у меня мурашки пробежались по телу. «Я должна раздеться? Тут, при всех них? При их заинтересованных взглядах? А если не разденусь? Они меня скрутят и разденут сами?» «Зачем?» — голос слушался с трудом. Директор бросил взгляд на сидящего, тот кивнул, словно подписывая мне приговор. «Адель, будь послушной девочкой», — произнес Трамп. «Поверь, никто с тобой церемониться не будет, так как мы». Я верила. Пока ждала на Ризе, успела кое-что узнать и кое о чем догадаться. Медленно подняла руки, расстегнув молнию на боку, и стащила платье вниз. В пансионате было тепло, поэтому я не носила колготы, только белье. Трамп взял платье, бросил на диван. От мужских взглядов внутри сделалось горячо. Живот непривычно потянуло, и грудь начала внезапно набухать, чуть не выскакивая из бюстгальтера. Хотя бы руки перестали дрожать. «Дальше», — властно скомандовал сидящий. Он был самым привлекательным из всех и самым пугающим. Я сосредоточилась на широких плечах, на миг понадеявшись, что они защитят меня от всего мира, что его сила будет направлена не против меня, а за. Дура. Непослушными пальцами расстегнула застежку, снимая бюстгальтер. Соски напряглись, затвердели и торчали совсем уж неприлично. Вся грудь будто сделалась больше почти на размер. «Что скажешь, Гер?» — нетерпеливо спросил господин Трамп. «Без имен», — поморщился тот, поднимаясь. «Похоже, ты прав». Словно зачарованная, я смотрела, как он приближается. Ужас и неясное томление внутри сплелись тугим комом, лишая мысли и воли. Гер подошел с видом знатока и хозяина жизни. Провел рукой по левой груди, ощупывая, словно что-то искал. Улыбнулся довольно. «Чисто!» После взялся обоими руками за соски, разминая их, подтягивая и явно получая удовольствие. Волна жгучего стыда, сплетенного с неожиданным наслаждением, накрыла меня, отгоняя страхи и крики рассудка. «Продай мне ее», — произнес Гер. «Она моя», — мрачно отозвался Трамп. «Она моя по праву». Гер с сожалением выпустил мою грудь. Они вели себя так, словно я вещь, с которой можно не считаться. «По какому праву?» — хрипло выдала я, борясь с собственным голосом. Но ответом меня не удостоили. Вместо этого Гер потянул вниз мои трусики. Снова запаниковав, я попыталась их придержать. «На стол!» — недовольно скомандовал Гер, явно главный из всех. Легко, словно пушинку, поднял меня и усадил на стол, небрежно смахнув лишнее. «Ляг!» Я снова бросила взгляд на Трама, но тот лишь надавил на плечи, заставляя улечься, пока Гер стягивал последнее, что прикрывало мое тело. Директор зачем-то приподнял мою руку, заглянув под мышку. «Так и есть, волосы только на голове», — подытожил Гер, настойчиво нажимая на мои колени. Стоящий у двери не выдержал, тоже приблизился, разглядывая. Руки Трама жадно легли на грудь. «Ноги раздвинь», — лениво бросил Гер. Тон его переменился, теперь он не угрожал, а играл с добычей. Я сжала зубы и коленки. «Адель!» — протянул Гер. «Мы хотим на тебя посмотреть, ну же!» Почему-то его тон, тембр голоса пронимали и побуждали подчиняться. Возможно, если бы он попытался заставить силой, я сопротивлялась бы. Но слова действовали именно так, как он рассчитывал. Растапливали, проникали внутрь, опутывали, пробуждая совсем незнакомые эмоции. Я развела ноги, изнемогая от стыда, ощущая, как все неприлично выставленное на обозрение мужчины бесстыдно увлажняется. «Девственница?» — поинтересовался Гер, скользнув пальцем внутрь моих складочек. Нервно сглотнув, я напряглась, словно попытавшись свести колени, но Гер с силой развел их обратно. «Я спросил!» — повысил голос, бесстыдно разглядывая меня. Директор продолжал мять мою грудь, теребить соски. «Да», — прошептала я. Руки Трама сжались сильнее, дыхание участилось. Пальцы потянули соски, и я выгнулась. «Девочка почти готова», — усмехнулся Гер, легко вводя палец в моё истекающее лоно. Горящие мужские взгляды действовали неожиданно возбуждающе. Гер нащупал наливающийся клитор, вырвав стон из моих губ. «Нет, дорогая», — отозвался, резко убрав руку. «Потерпи немного, все сделаем как положено». «Дайте мне», — не выдержал третий, так пожиравший меня глазами, как первые двое вместе. Трам неожиданно отпустил мою грудь, и третий тут же ухватился за нее. «Ты пришел учиться», — холодно оборвал Гер. Третий неохотно выпустил из пальцев соски, закрутив напоследок. Я тяжело выдохнула. Гер скинул взгляд и вдруг прикрикнул на Трама. «Совсем идиот! Подбери хозяйство!» Я посмотрела вверх и обнаружила, что директор успел стянуть штаны, приближаясь к моим губам с грозным мужским орудием наперевес. «Испортишь все, уж потерпи! Смотри, чтобы ни одна капля на нее не упала, чтобы никто не прикоснулся к ней до завтра. Хоть запри!» «Скажешь, мадам Понтис, приболел или еще что-нибудь придумаешь, но не вздумай никуда отпускать». «Без тебя знаю», — буркнул Трам. «Не передумал?» «Нет». Глаза Трама жадно горели, облапывая мое тело взглядом. В голосе было столько решительности, что и дурак догадался бы, спорить бесполезно. «Ты в своем праве, и все же я сделаю последнее предложение. Продай ее мне». «Мало у тебя, что ли? Она моя». «Цена моих услуг будет высока». «Заплачу». «И условия». «Какое?» Трамп подозрительно прищурился, не решаясь почему-то больше ко мне прикасаться. Я так и лежала с широко разведенными ногами, пока они торговались за меня и обсуждали какие-то совершенно непонятные вопросы. И, к собственному ужасу, ждала еще взглядов и прикосновений, пробудивших что-то такое, чего я никогда раньше не испытывала. За все треклятые 20 лет. «Еще хочешь?» — ухмыльнулся Гер. Я вспыхнула, снова сведя коленки. «Как я сказал тебе лежать?» — резанул голосом Гер. Все трое молча смотрели на меня, и я снова медленно раскрыла самое сокровенное. Гер удовлетворенно улыбнулся, вернул взгляд на Трама. «Один день. Ты отдашь ее мне на один день, когда я скажу. Но без меня ты ее не получишь. Но не в первый месяц. 2». «Хорошо», — пожал плечами Гер. 2 месяца развлекайся, но потом жди звонка. И не вздумай обмануть». «Не обману», — мрачно ответил Трам. Гер снова улыбнулся, скользнув по мне взглядом. Обвел пальцем вокруг лона, надавив на клитор. «Хорошая девочка. Прости, мы с тобой развлечемся чуть позже». Смесь облегчения, сожаления, жгучего стыда, который продолжал меня затапливать, сплелись где-то внизу живота, словно в ожидании чего-то. Я подалась вперед, но Гер остановил ледяным взглядом. «Не смей! Лежи!» Грешные духи, если бы я знала. Если бы я пошла на поводу у инстинктов. Но каким-то образом он заставил меня послушаться и лежать дальше, пока его ученик ушел куда-то из поля моего зрения и чем-то шуршал. В нос заструился успокаивающий, усыпляющий запах. Веки потяжелели. Ноги непроизвольно выпрямились, свешиваясь со стола. Как сквозь пелену я слышала. «Она сейчас вырубится, не смей к ней прикасаться». «Знаю, не дурак», — в очередной раз огрызнулся Трам. «Завтра ночью все подготовь. Я пришлю его. Все сделаем как надо».